Здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из «Толза кадров» на Народном славянском радио. И в ближайшее время на Народном славянском радио в эфире прозвучат музыкальные приветы и поздравления наших слушателей, которые любезно написали нам в редакцию. И сегодня у нас необычный тематический стол закадов, потому что он будет посвящен удивительному музыкальному инструменту балалайке. Не будем углубляться в его происхождение, но позволю себе отметить, что очень много раз просили включить его в стол закадов, но как-то в общей массе пожеланий на балалайку не оставалось места в нашем столе закадов. И вот сегодня мы решили исправить данную ситуацию. И сразу весь стол заказов будем посвящать только всеми нами любимой балалайке. Я буду вкратце называть, представлять тех, кто попросил нас об этом включении. Заранее прошу прощения у них за то, что было сделано это не своевременно. И скажу сразу, что сегодня мы лишь услышим малую толику того, что нам прислали в своих заявках наши слушатели. Степанида Александровна из Алтайска. Я сама играю на балалайке, поэтому прошу вас, сделайте доброе дело. Слушаем. Богуслав из урочища Ладное. У нас в урочище есть свой ансамбль. Мы втроем играем на балалайках. Будьте добры, сделайте доброе дело. Поставьте тоже балалайку в вашем эфире. Ставим. Анна и Антон из Витебска. Коротко и ясно. Балалайка. Уральская плясовая. Алексей из Поволжья. Балалайка ярмарочная. У нас, говорит, ярмарок проходит много, поэтому я хочу ее слышать. Thank you. Алексей из Рязани. У нас в полку очень любят шотландские мотивы. Неожиданно, конечно, но давайте послушаем. Евгений Смирнов, «Шотландские мотивы». Кстати, тоже балалайка. Написал Константин из Барнаула. Говорит, включите что-нибудь веселое в исполнении балалайшников. Константин, я вот, честно говоря, другого практически ничего и не слышал. Ну что ж, слушаем. Скрипка, банджо, балалайка. Веселая. Oh, в завершении я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Я с радостью сообщаю, что вы также можете прислать нам свое выступление или аудиозапись вашего пожелания, и мы включим ваше выступление в составе «Стола заказов». А также нами готовится возможность позвонить нам и продиктовать свое пожелание. Следите за нашими объявлениями в эфире Народного славянского радио. Напомню, выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам, по вторам в субботу. По московскому времени в 12 часов в пятницу и повтор записи уже в 3 часа ночи в субботу. А по дальневосточному времени, это Петропавловск-Камчатский, 21 час в пятницу и повтор уже в 12 дня в субботу. Сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в «Столе заказов» на следующей неделе. Не забывайте нас. Приводите друзей, слушайте сами, делитесь мнениями. Ведь наше радио народное, то есть общее, для всех нас, вместе взятых. Добра вам, люди добрые.